Матерь Агни-йоги. Владыки приходят на землю ради несовершенных людей, чтобы помочь им подняться и достичь различных степеней совершенства. Потому на несовершенства свои надо смотреть как на отправную точку, от которой начинается путь совершенствования. Ведь начинать всегда приходится от чего-то. Если кому-то его несовершенства будут служить преградой, а не трамплином для устремления выше, будем считать такую установку в корне неправильной. Только ничтожество может считать себя неспособным подняться или, уже начавшееся сослужение с тьмою, ко тьме прилежащего духа. Нет такого положения или таких условий, от которых нельзя было бы устремиться к свету. Следовательно, обращение и устремление к свету возможны всегда. Обращающийся всегда получает ответ, если обращение от сердца. К свету призываются все, и на призыв каждый должен ответить. Небывалое время, не бывало тяжких нагнетений, но зато и возможностей небывалых.